Глава 9. На аэродроме. Петька и Тома бежали по квадратным плитам аэродрома. Со стороны можно было подумать, что два очень молодых пассажира опаздывают на самолет. На бетонированных дорожках стояли огромные тяжелые самолеты, раскинув свои красивые крылья, и механики в синих комбинезонах поили их бензином и кормили маслом. «Скорее, скорее!» – закричала Тома. «Может быть, мой папа еще не улетел?» Из-за круглого белого облака вылетел самолет. Он казался совсем маленьким. Он блеснул своим серебряным животом и кувырком полетел вниз. «Это папка!» – закричала Тома и горестно всплеснула руками. «Я знаю, знаю!» Слезы бежали у нее по лицу, а ветер вытирал и сушил их. А серебряный самолет, блестя как рыбка, падал все ниже и ниже, и только у самой земли вдруг взмыл носом кверху и стал кругами уходить за белое облако. «Ну, ясно. Он все конфеты съел. Холодея от ужаса, подумал Петька, еще бы немножко и об землю. Ай!» Прямо на них по длинной дорожке бежал огромный самолет. Он бежал прямо на Тому и Петьку и становился все больше и больше. И вдруг с грохотом и свистом он поднялся в воздух, на мгновение закрыв собой все небо. Петька схватил Тому за руку и рванул к низу. Они упали на бетонные плиты. Тяжелый грузный самолет быстро уменьшался, становясь легким и серебристым. «Вы что тут делаете?» – закричал молодой летчик, подбегая к ним. Он был очень бледный. Глаза у него были холодные и злые. Он крепко схватил Тому за руку, а Петьку за ухо и поднял их с земли. «Нашли место, где играть. Да вы могли, да вас он мог, да от вас могло!» И злой летчик с таким шумом выдохнул воздух, как будто он не дышал уже целый час. «Нам нужен самый главный начальник!» – отчаянно заорал Петька, обеими руками цепляясь за летчика. «Вечно вы, мальчишки, что-нибудь придумаете!» Еще больше разозлился молодой летчик, отдирая от себя Петькины руки. «Нет, нам очень нужен главный начальник, самый главный. Тут одни такие конфеты, ее папа съел конфеты!» Попробовал объяснить Петька и замолчал. По лицу летчика он увидел, что тот еще больше рассердился. «Конфеты? Ах, конфеты! А может быть, он еще и мороженое съел? А ну, уходите отсюда сейчас же!» «Мой папа!» – сказала Тома. Она все время стояла и смотрела на летчика из-под лобья, а тут она подняла голову и посмотрела ему в глаза. И все, что Петька так безнадежно пытался объяснить ему словами, она каким-то образом объяснила ему глазами. Лицо у летчика стало очень серьезным. Он положил руку Томе на голову. И Петька увидел, что рука у этого летчика очень добрая. Она ласково погладила Томина спутанные волосы. «А ну, ребята, за мной!» – сказал летчик и, повернувшись, быстро зашагал к невысокому зданию со стеклянной вышкой в конце летного поля. В комнате, куда летчик привел Тому и Петьку, все стены были стеклянные. Можно было смотреть направо и налево, и куда хочешь, и все было видно. Никогда еще Петька не видел такой чудесной комнаты. За столом сидел человек в летной форме. У него были седые волосы и орлиный нос. Этот человек был похож на смелого вождя какого-то индейского племени. Если бы ему в волосы вставить длинные перья, надеть на шею бусы и раскрасить лицо... Нет, даже без этого он был похож на вождя индейского племени. «Я Тома Петрова!» – закричала Тома, бросаясь к нему. «Мой папа!» И вот что произошло через полторы минуты. Седой летчик, похожий на индейского вождя, нажал какую-то кнопку и придвинул к себе микрофон. «Ярика! Ярика!» – сказал седой летчик. Он немножко побледнел. «А может быть, Петьке это просто показалось?» 403-й на прием. Вы меня слышите? Я 403-й. Я 403-й. Я вас слышу. Голос был совершенно спокойный, но Тома вздрогнула, потому что это был голос ее отца. 403-й, отвечайте. Вы ели сегодня конфеты? Что? Отвечайте на вопросы. Вы ели сегодня конфеты в розовых бумажках? В розовых бумажках? Да, да. Вас угощала сегодня ваша соседка конфетами в розовых бумажках? Что? Ах, да, вспомнил. Совершенно верно, но... 403-й, вы ели эти конфеты? Нет. Ух, сказал седой летчик. На мгновение он откинулся в кресле и закрыл глаза. Но это было только на одно мгновение. Я вам категорически запрещаю есть эти конфеты. А у меня их и нет. Нет? Нет. А где же они? Я заезжал по дороге к своему приятелю и оставил их у него на столе. А кто ваш приятель? Он укротитель зверей. Ой, дядя Федя, тихо сказала Тома и прижала руки к груди. А он смелый? Шепотом спросил Петька. О, знаешь, какой он смелый. У него там львы, тоже шепотом ответила Тома. Тогда бежим, закричал Петька. Вообще-то Петьке очень понравилось в кабинете самого главного летчика. Он бы даже охотно переехал жить в этот кабинет, если бы ему предложили. Но сейчас надо было бежать. Петька схватил Тому за руку и потащил ее из кабинета. Тома на бегу обернулась и крикнула: «Спасибо!» А Петька не оборачивался, а только кричал: «Скорее!» На лестнице их догнал молодой летчик. «Постойте, постойте, ребята, я поеду с вами», — сказал он. «Идите вот сюда!» Полковник дал свою машину, и в тот момент, когда серая «Волга» заворачивала за угол, в конце аэродрома показались две странные фигуры. Это был пожилой человек и старушка в домашних тапочках. Глава 10. В цирке. Серая «Волга», скрипнув тормозами, резко остановилась. Петька, Тома и молодой летчик бросились вверх по плоским ступеням. У Петьки закружилась голова от пестрых афиш. На афишах кто-то кувыркался, кто-то на ком-то стоял, кто-то открывал зубастую пасть. Молодой летчик и Петька подбежали к окошечку, над которым выпуклыми буквами было написано «Администратор». Два кулака сразу застучали в закрытое окошечко. Петькин кулак был не очень большим и стучал не очень громко. Тук-тук-тук! А кулак молодого летчика был большой и тяжелый и стучал очень громко. Трах-тах-тах! Окошечко открылось. Оно было ярко-желтым в темной стене. Молодой летчик и Петька сунули туда голову и что-то закричали дикими голосами. В окошечке показалась женская голова с большими удивленными глазами. «Билетов нет, уже второе отделение началось», — сказала женщина. «А укротитель уже выступал?» «Наверное, как раз сейчас выступает». «Скорее, скорее!» — закричала Тома. Ее голос в большом пустом помещении звучал как-то гулко и странно. Толстая билетерша, стоявшая в стеклянных дверях, замерла, и рот ее тоже открылся, как окошечко. Петька быстро проскочил мимо нее. Он проскочил так быстро, как будто он был не мальчишка, а кусок ветра. Нет, он все-таки был мальчишкой, потому что сейчас же раздалось: «Эй, мальчик, куда?» И толстая тетя побежала за ним, громко шлепая подошвами. Петька выбежал в круглый коридор. Тут всюду были зеркала и красивые картины. В длинном зеркале Петька увидел толстую тетю и ее протянутую руку с растопыренными пальцами. Петька быстро нырнул головой в какую-то бархатную занавеску. Но эта бархатная занавеска вдруг крепко схватила его за шиворот. То есть, конечно, это была не бархатная занавеска, а толстая тетя, которая его все-таки догнала. Петька вырвался от нее и полетел куда-то кувырком, стукаясь лбом и коленками. «Тише, тише, не мешайте!» «Чего вы тут? Как самое интересное, так...» «Безобразие!» Петька поднял голову и увидел круглую, ярко освещенную арену. Над ней, на высоком темном потолке, сияли и горели сотни ламп и прожекторов. А внизу, на сверкающем желтом песке, стояли три ящика, а на каждом ящике сидело по-настоящему живому льву. На самом большом ящике сидел самый большой лев, открыв свою большую пасть, а какой-то человек в ярко-голубом фраке засовывал свою несчастную голову прямо в его открытую пасть. А лев, как нарочно, был очень большой, и пасть у него была просто огромной. А человек в голубом фраке все глубже и глубже засовывал свою голову ему в пасть. Петька увидел бледное ухо укротителя и кусок его шеи. Он, дядя Федя, как молния пронеслось в голове у Петьки, он все конфеты съел. «Держите его! Остановите его! Он сейчас что-то сделает!» Заорал Петька отчаянным голосом и бросился вперед, протягивая к укротителю руки. Но толстая тетя поймала его в воздухе и опять крепко ухватила за шиворот. Петька забился у нее в руках, что-то крича и брыкаясь, как лошадь. Но эта опытная тетя, которая, наверное, тоже когда-то работала укротителем, не выпустила его из рук. В этот момент человек в голубом фраке вынул голову из пасти льва. Громко заиграла музыка, а все зрители захлопали и закричали от восторга. Укротитель стал улыбаться и кланяться, приглаживая волосы, которые немножко растрепались в пасти у льва. Тут откуда-то появилась красивая тетя в необыкновенном платье. У Петькиной мамы не было ни одного такого платья. Оно все блестело и сверкало. И тетя в нем была похожа на русалку без хвоста. Она хлопнула в ладоши, и откуда-то выбежали 5 маленьких собачонок. Они были очень маленькие и кудрявые. На них были банты нежных цветов, и все они шли на задних лапках. Тут укротитель в голубом фраке пощелкал тонким хлыстом, и 2 льва послушно слезли со своих ящиков. Но самый большой лев, с самой большой пастью, только посмотрел на укротителя и зарычал неприятным голосом. Может быть, он раскаивался, что не откусил голову укротителю, когда это было так просто сделать. А может быть, он вообще любил сидеть на больших ящиках. Укротитель изо всех сил защелкал своим тонким хлыстом. Но большой лев только оскалил свои длинные зубы и зарычал еще громче. И тут случилось что-то совсем невероятное. 5 крошечных собачонок бросились на огромного льва. Они были такие маленькие, что лев одним ударом своей большущей лапы мог убить сразу 3 таких собачонок. А 2 ударами и всех, и еще 1. Но крошечные собачонки, громко пища своими кошачьими голосами, стали прыгать на огромного льва. Они кусали его, царапали. А 1 собачка с розовым бантом повисла у него на хвосте. Огромный лев спрыгнул с ящика и, трусливо поджав хвост, вместе с висящей на нем собачонкой, бросился бежать вдоль арены. А собачонки визжали и бежали за ним. И вид у них был такой, как будто они сейчас разорвут его на крошечные кусочки. Ох, что тут началось? Зрители просто попадали со стульев от смеха. Нет, вы только поглядите на его морду. В жизни не видала таких собачонок. Ну какие же смелые, просто ужас. Нет, вы посмотрите, посмотрите. Вот это дрессировка. Никогда так не смеялся. Ой, за ухо его укусила. Ну и собачонка. А что это за порода такая? Храбрее овчарок. Укротитель в голубом фраке уронил свой тонкий хлыст на песок и побледнел. Даже когда его голова была в пасти у льва, он и то был не такой бледный. Он с растерянным видом посмотрел на блестящую тетю. Но та стояла, бессильно опустив руки и, приоткрыв рот, глядела на своих собачонок. И вдруг Петька услышал чей-то удивительный смех. Он был счастливый, нежный и какой-то неуверенный. Как будто человек, который смеялся, не умел смеяться. Петька оглянулся и в 2 шагах от себя увидел Тому. Тома смотрела на собачонок и смеялась. Глава 11. Все объяснилось. Через полчаса все собрались в маленькой комнатке укротителя. В полуоткрытую дверь доносилось рычание, хрюканье и еще какие-то очень приятные звуки. Народу собралось столько, что было просто негде повернуться. В комнате были и детский доктор, и Анна Петровна, и молодой летчик, и Петина мама, и даже летчик средних лет, Томин папа. Все стояли и гладили по голове сначала Тому, а потом Петьку, а потом опять Тому, а потом опять Петьку. А на маленьком столике, где лежали запасной хлыст и красивый пистолет, весь в каких-то драгоценных камнях, лежала куча розовых бумажек. Это было все, что осталось от конфет настоящей храбрости. «Я до сих пор не могу прийти в себя», — сказала блестящая тетя, моргая глазами. «Вы понимаете, я репетировала со своими собачками новый номер. Они работали очень хорошо, и я дала каждой из них по две конфетки». Я же не знала, я же не думала. Блестящая тетя с некоторым страхом покосилась на розовые бумажки. «Все получилось хорошо. Номер имел громадный успех», — сказал дядя Федя, потирая свои большие руки. Тут все рассмеялись. А громче всех рассмеялась Тома. «Какая у вас милая, веселая девочка», — сказала Петина мама Томиному папе. «А у вас такой чудесный, смелый сын», сказал Томин папа Петиной маме. И тут глаза у мамы просто засияли, как две звезды. И Петька увидел, что хотя у мамы нет такого замечательного платья, но зато она еще красивее, чем блестящая тетя. «Да, знаешь, папа, какой он храбрый!» — сказала Тома. «Он знаешь, как меня защищал? Он даже дрался с хулиганом Гришкой, а Гришка, знаешь, уже в 5-м классе учится!» «Пороть их всех надо!» — решительно сказала Анна Петровна и махнула рукой. «Тогда и драться не будут!» «Что вы, что вы!» — разволновался детский доктор. «Насчет порки, Анна Петровна, я совершенно с вами не согласен. Я уже 2-й год работаю над книгой «Роль справедливой драки в нормальном развитии мальчишки». Я собрал огромный материал. Мальчишки обязательно должны драться. Но если подходить с точки зрения строгой науки, то вы увидите, что драки бывают хорошие и плохие. Вот если большой мальчишка бьет маленького, это плохая драка. Такая драка очень вредна для характера и нервной системы ребенка. Подробно я остановился на этом вопросе в 5-й главе. А вот во 2-й главе описываю 5 видов хорошей драки. 1-й вид – защита малышей. 2-й – защита девочек. 3-й – борьба с хулиганами более старшего возраста. 4-й – да, я тоже в детстве любил драться, улыбнулся Томин папа. Тоже не давал в обиду девчонок и малышей. «Это хорошая драка 2-го и 1-го вида», — просиял детский доктор. «И ваш смелый сын, Анна Петровна, с которым я обменялся чемоданчиком... Кстати, где мой чемоданчик?» «Вот он, у меня», — сказал Петька. Детский доктор открыл желтый чемоданчик. «Но он же пуст», — удивился он. «А где же...» И тут Тома и Петька, перебивая друг друга, рассказали детскому доктору, что случилось с антибалтином и порошком смеха. «И так вот почему этот болтун нам ничего не ответил!» — воскликнула Анна Петровна. «Да-да-да-да-да, я сразу заметил, что смех этих мальчиков искусственного происхождения!» — сказал детский доктор. «А это не опасно?» — заволновалась Анна Петровна. «Все-таки дети... Неужели они навсегда...» «Нет-нет-нет», — успокоил ее детский доктор. «Острое состояние скоро пройдет. Но, вероятно, болтун перестанет быть болтуном. А эти мальчишки еще 1-2 месяца будут смеяться по любому поводу». «Можно вас на 1 минуточку, доктор?» — спросила Петина мама. Прямо перед собой детский доктор увидел ее большие, немного встревоженные глаза. «Вы понимаете, доктор, все-таки Петенька не съел ни 1 вашей конфеты. А вдруг он опять...» «Это исключено», — весело сказал детский доктор и похлопал Петину маму по руке. «Вы можете совершенно не волноваться. Ваш сын Петя теперь никогда ничего не будет бояться. Когда сама жизнь делает человека смелым, это действует гораздо сильнее, чем любые лекарства. И вообще, если можно обойтись без помощи медицины, вот и Тома тоже. Она снова научилась смеяться». Тут все попрощались с укротителем и блестящей тетей и вышли на улицу. На улице уже стемнело. На высоких столбах зажигались круглые желтые фонари. Прохладный ветер приятно гладил разгоряченные лица. «И все-таки, голубчик, нечего вам радоваться», — сердито сказала Анна Петровна. «Вот смотрите, какую беду вы чуть не натворили с вашими конфетами. Все-таки надо поосторожнее». «Да-да-да», — задумчиво проговорил детский доктор. «Теперь я буду осторожнее. А знаете ли, даже не думал, что я создал такой опасный препарат. Мне просто не пришло в голову, что... Да, но теперь я знаю. В нашей стране, где люди такие смелые...» «Вы правы», — сказал Томин папа и замолчал. Он услышал, как Тома, которая шла впереди рядом с Петькой, чему-то радостно засмеялась. Вы слушали четвертую заключительную часть сказочной повести Софьи Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика». В спектакле заняты артисты: Ирина Автух, Татьяна Веселкина, Александр Пономарев. Режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Запись музыки Алексей Ушаков. Редактор Жанна Переляева.